Так. Выигрыш в казино хотите? Ну, давайте выигрыш в казино. Почему человеку везет? Почему он выигрывает в казино, да? Что у него за карма такая? Давайте посмотрим. Он родился 21 мая 61 года. 21 мая 61 года, 0 часов 50 минут. 0 часов 50 минут. В Златоусте. Посмотрим его кармический гороскоп. Здесь нужно посмотреть с точки зрения взаимодействия финансовых домов. Второй, восьмой. Как они в карме у него работают. По идее, если ему везет в игре, значит, у него есть какие-то заслуги. Значит, он заслужил это каким-то образом. Вот. И какими заслугами, чем можно заслужить, что будет везти в казино? А у него чутье, он всегда знает, когда он выиграет. То есть он идет только тогда, когда он чувствует, что он выиграет. И выиграет, ну, 10-20 тысяч долларов, так вот. Нормально. Но это бывает все-таки не так часто. Это бывает несколько раз в год. Это не каждый день. Нет, нет, нет. Это достаточно редко все-таки бывает. Он, так сказать, не профессионал. И, в общем, он идет тогда, когда у него возникает проблема финансовая. Так, чтобы ее решить... Да. Итак, давайте рассмотрим его восьмой дом. Значит, в восьмом доме находится Венера в гармоничных аспектах. При этом она хозяйка второго. В секстере с Меркурием, в трине с Ураном. И получается, что взаимодействие двух финансовых домов у него гармоничное. По Венере, по крайней мере. По крайней мере, по Венере. Уран находится в 12-м. Так, Уран хозяин 6-го. Меркурий в 10-м, хозяин 10-го, 1-го и 2-го. И Венера хозяйка 9-го и 10-го. Ну, вообще говоря, тут все выглядит 2-й, 6-й, 10-й. Это формула работы. То есть человек честно исполнял, так сказать, свои обязанности. Получается, вот поэтому... Поэтому бисекстерию. Так, теперь рассмотрим другие элементы восьмого дома. Да, Меркурий хозяин второго, кстати. Другие, да, ну и Уран еще может говорить о том, что он помогал другим материально. Уран – планета помощи, так же, как одиннадцатый дом. Теперь посмотрим другие планеты. Нептун и Плутон – два хозяина восьмого дома в секстере. Правда, у Плутона есть квадратура к Солнцу, Солнце хозяин 12-го, а у Нептуна, вообще говоря, тут много чего. Но при этом не создается формула стяжательства. Взаимодействия восьмого со вторым напряженного здесь нет. Венера и Меркурий, оба хозяина второго дома, оба в гармоничных аспектах. Вот, и получается, что этот человек в прошлых жизнях был, ну, совершенно, я бы сказал, никакого стяжательства нет у него. Никаких долгов. Значит, вот почему ему везет. Вот так. Да, да. А, в натальной? В натальной карте, пожалуйста, сейчас посмотрим. В натальной карте у него получается так. Уран хозяин второго, Меркурий в пятом хозяин пятого и восьмого. Так. И Венера тоже хозяйка восьмого. То есть у него формула игрока 2, 5, 8. Вообще для игрока еще нужен одиннадцатый дом. Но в данном случае Уран выступает как элемент удачи. Так что у него вот этот же бисекстиль, Меркурий, Венера, Уран, у него создает формулу выигрыша. Формулу выигрыша. Ну и, конечно, наверное, он просто чувствует хорошие транзитные ситуации, когда, так сказать, у него работает этот бисекстиль и идет играть в этот день. И, соответственно, выигрывает. Нет, нет. Без всякой астрологии. Одно чутье, да, сам. Так, я вот сейчас думаю, без 5. Давайте сделаем перерыв, отдохнем немного.